Михаил Игнатов. Цикл «Путь». Книга 11. Имперец. Земли Итреи. Глава 1. Я сжался, готовый либо уйти в сторону от жаркого ветра опасности, либо схватиться за оружие. Но ничего из этого не понадобилось. Я стоял в едва угадываемых развалинах какого-то сооружения. Под ногами лежало крошево мелкого камня, из-под которого пробивался медленно гаснущий голубой свет. Я снова находился в центре нескольких окружностей. Несложно догадаться, что это. Массив перехода пути, у которого я почему-то вижу результат действия. Впрочем, учитывая, что здесь даже остатки стен с трудом угадываются, удивительно, как этот массив вообще до сих пор работает. Понять бы еще, куда меня отправил дух. Для начала. Впрочем, это тоже глупый вопрос. Судя по его напутствию, туда же, куда хотел отправить всех остальных. В гости к сектантам, где бы это ни находилось. Пока что понятно одно. Я на небольшой ровной площадке в горах. Справа склон уходит вниз, слева поднимается вверх, а над головой нависает темное небо. Солнца не видно. Оно, видимо, за горой. Но, судя по ощущениям, здесь сейчас вечер. И какое-то странное марево на горизонте. Спохватившись, привязал к поясу кисет, который до этого держал в руке. Сжал кулак, вгляделся в перстень с изображением дракона и еще раз попытался обратиться к массиву пути. Но он не откликнулся ни на мои мысленные приказы, ни на озвученные. Более того, сияние массива под ногами угасло полностью. Либо дух испортил кольцо, либо массив испортился, либо с этой стороны и нельзя было перенестись хоть куда-то. Никогда. Перенос в один конец. Самый простой способ, чтобы заставить одного наглого Шена сражаться с сектантами. Ладно. Кто сказал, что я должен безропотно следовать тому пути, который определил мне этот полубезумный дух? Сначала на шею вернулись амулеты, защиты, тихого шага и невидимости. Затем в руке появился крушитель. И только после этого, невидимый и неслышимый, я сделал первый шаг. Сфера боевой медитации медленно принялась расширяться. Я начал прислушиваться к миру вокруг. Но первую странную и неожиданную новость принес не слух, не зрение и не ощущение опасности, а та тонкая струйка силы, что всегда сопровождала боевую медитацию. Она была не такая, какой должна была быть. Она была странная. Я даже замер, пытаясь осознать, что именно мне показалось странным. Замер, потянулся к миру чем-то средним между боевой и обычной медитацией, ясней и острей ощущая силу неба. Сделал на пробу еще один шаг вперед, а затем отступил на шаг назад, сравнивая ощущения. И вот тогда сразу понял, что меня смутило. Вокруг стремительно уменьшалось количество силы неба. Причем позади, там, где я появился, оно было выше, чем там, куда я двинулся. Но было выше лишь пока. Оно везде стремительно уменьшалось. Такое ощущение, что мое появление здесь сопровождалось выплеском силы, а теперь этот выплеск растворялся, расходился, а количество силы в мире приходило в норму. Первое. Такой выплеск мог привлечь сектантов, значит, нужно поскорее уйти с места своего появления. Второе. Что же это за место, раз здесь так мало силы? Я прекратил медитацию и торопливо зашагал прочь. Чем дальше я шагал, тем отчетливее ощущал скудность силы неба вокруг. Если так сравнивать и прикидывать, то это скорее ближе к первому поясу, или даже нулевому. Но не он, конечно, не он. Что-то еще есть странное в окружающем мире. Но выяснять эту странность я буду в паре десятков тысяч шагов от этого места. Позади остались границы разрушенного здания. Теперь мне нужно выбрать, куда двигаться дальше. Но выбор здесь несложный. Глупо двигаться наверх по склону, если только я не хочу перейти на другую сторону горы. Но пока не вижу причин для такого пути. Правильнее будет спуститься к подножию этого пика и выбраться на равнину, что простирается до горизонта. Там проще скрыться и больше направлений для бегства. Я уже бегал в горах. Я знаю, как легко оказаться здесь в ловушке, из которой только один выход — вверх по скале. А это значит, что мне вниз. И поскорей, пока на выплеск энергии никто не заявился. Я успел сделать лишь 20 шагов, когда недалеко от меня вдруг в воздухе появились светящиеся белым линии, словно техники, стремительно летящие в мою сторону. Замерев на месте, я огляделся, собираясь отступить в сторону, и с потрясением обнаружил еще 6 таких извилистых полос, которые приближались ко мне из других направлений, и ни малейшего ощущения опасности. Вдох, второй, третий. Звивающиеся полосы стали ближе. Больше всего это напоминало очень крохотные призрачные мечи Ираи, которые оставляли за собой следы. Или крошечных, но невероятно длинных летающих змеек, которые ползли ко мне по воздуху. Вот только ни мечей, ни змей я не видел, лишь полосы светящегося воздуха, которые неторопливо приближались ко мне. Когда между ними и мной осталось 10 шагов, я толкнул в меридианы силу, рывком уходя из их окружения и переносясь на 100 шагов в сторону. А затем без перерыва еще раз ниже и дальше. Все, что я успел сделать после этого, это обернуться, а еще толкнуть покров и духовную защиту. Потому что полосы, которые я оставил далеко позади и выше по склону, еще миг назад неторопливо я вдруг оказались рядом, прочертив в погоне за мной длинные и ровные светящиеся следы. Они прошили духовную защиту, даже не заметив ее. Ударили меня в грудь и... И ничего, просто исчезли. И вряд ли меня защитил покров или амулет Фимрама. Я не ощутил удара, я не ощутил опасности, я не ощутил вообще ничего, даже касания. В воздухе медленно гасли следы ударивших меня. Существ? Техник? Чего? Вот они погасли окончательно. Я медленно и осторожно крутанулся на месте, оглядываясь. Тишина. Ни следа людей или зверей. Что это было, Дарс, его побери? Отвечая на мой вопрос, на расстоянии кулака от моей груди в воздухе появилась светящаяся точка. Принялась медленно расти в размерах. Я осторожно шагнул назад. Точка послушно двинулась следом, не задерживаясь ни на миг. Я рванул рывком влево, но светящаяся точка не отстала ни на волос. И лишь стала больше. Я попытался ее смахнуть, но она лишь прошла сквозь ладонь. Я ничего не поймал, ничего не ощутил. Ледяной шип, звездный клинок и коготь Руака тоже не сумели разрушить этот свет. За время моих проверок он лишь увеличился в размерах, превратившись в бутон какого-то цветка. Мои знания в травах подсказывали мне, что это не изображение какого-то определенного цветка, а скорее обобщенный образ. Что-то я сомневаюсь, особенно в виде отцвет от него на камнях под ногами, что его скрывает мой амулет невидимости. Словно этого было мало, бутон на моих глазах раскрылся, и из него вырвался вверх тонкий луч света. А через мгновение бутон рванулся ко мне, коснулся моей груди и исчез внутри. Там же, где до этого светящиеся полосы. И точно так же неощутимо. Сглотнув комок в горле, я задрал голову, выждал вдох, другой. Но луч света, бьющий над моей головой в небо, и не думал гаснуть. Дарсов цветок, Дарсов луч. Это сейчас его видно не очень хорошо. Но если я прав, и сейчас действительно вечер, то в ночной темноте этот луч будет виден на 1000 шагов во все стороны. Я ухватил булыжник, вскинул его над головой, прикрыв им голову, поставив камень точно на пути луча света. Выбросил в сторону крушитель, пытаясь увидеть в отражении на его клинке этот Дарсов луч. И лишь вновь выругался, на этот раз вслух. Луч, даже не заметив камня на своем пути, светил все так же ярко и все так же уходил вверх, тянясь к облакам. Похоже, даже забейся я в пещеру, это не спасет меня. Нужно еще проверить формации флагов. Неужели малый звездный барьер или призрачный барьер не сумеют стать для него преградой? Или же... Спустя миг я уже обратился духовным зрением в себя. Выше средоточия в темноте тела кружил раскрывшийся бутон. И здесь он тоже не заметил моих попыток его уничтожить или просто тронуть. И невидимые руки духовного зрения, и мои лечебные техники не могли на него повлиять. Это не яд, не стихия и, конечно, не рана. Исчерпав все способы, я покинул тело. Можно еще что-нибудь придумать, но нужно для этого спрятаться. Если не в пещеру, то хоть в какую-нибудь расщелину. Торчу тут на склоне уже пару сотен вдохов, показываю источник этого света всем, у кого только есть глаза, и... Снизу от подножия горы донесся звук гонга, привычного у меня по ордену и академии гонга. Спустя вдох к первому присоединился второй, а затем и третий. Они били все сильнее и все яростней. Звон гонга вплыл по склону горы, поднимаясь все выше, отражаясь от камней и множась, окружая меня. Я бы мог обманываться и считать, что цветок внутри меня и гонги внизу не связаны, вот только это было бы глупо. Стиснув зубы, я рванул в сторону, вправо, к ближайшей ложбине, которая скроет сияние моих формаций от взгляда внизу. Буду надеяться хотя бы на то, что гонги не призывают стражу с вершины горы или седловины перевала. Им-то я буду как на ладони. К счастью, там, куда я бежал, нашелся огромный валун, скорее даже кусок скалы, который когда-то очень давно скатился сюда или сполз за сотни лет. Под его боком я оказался прикрыт и от взгляда сверху, и слева. Более того, он нависал и надо мной, подставляя свое тело лучу. Вот только как увидеть себя со стороны? Ответ нашелся тут же. Хотя духовным зрением в кисет я нырнул в поисках большого зеркала, но первое, за что зацепился взгляд, оказался флаг сотни убийств. Действительно, у меня есть почти настоящие глаза, которые легко могут взглянуть на меня со стороны. Миг, и флаг вбит в землю, словно врос в осыпь из крупных камней. «Призываю!» Призрак еще не успел полностью сгуститься, а я уже потребовал от него. «Отвечай! Луч света над моей головой прошел сквозь этот камень!» Призрак вскинул взгляд, спустя миг исчез, сгустившись в 10 шагах дальше, и уверенно кивнул. Я вбил рядом с его флагом еще один, звездного барьера. За миг до того, как влить в него силу, пробуждая к жизни, отдал приказ. «Следи, сумеет ли защитная формация стать преградой для этого луча?» Сияние, рванувшее от флага формации, на миг ослепило меня. Мне понадобилось моргнуть, чтобы рассмотреть над собой луч света, которого не было. Невольно на мои губы выползла улыбка. Довольно я опустил голову и, выждав еще 3 вдоха, вновь ухватился за флаг, на этот раз заставляя его уснуть. Потребовал подтверждения от призрака. «Исчез, да?» Улыбка буквально застыла на моих губах, когда он отчетливо покачал головой из стороны в сторону. «Да как так-то? Ты уверен? Ты видел луч света?» Призрак 2 раза с расстановкой кивнул. Я ухватился за голову. «Давай думать, Леград. Это не может быть техникой, потому что на цветок не действуют техники и выплески духовной силы и стихии. Это может быть указ? Или может на него действовать указ? Нет». Я от разочарования покачал головой. Мой указ, который должен был бы лечь на цветок из света, даже не заметил его, а лег на меня. Он не живое существо. Я одно целое с этой штукой. Оно внутри меня. Если это не техника, не стихия и не указ, то это либо формация, что вряд ли. Скорее, это массив, 2-я из 1-х профессий, которая оставила на мне метку, и с этим я ничего сделать не могу. И верно ли мое предположение, что это из цветка бьет луч света в небо? Может, все наоборот? Луч света указывает на цветок, и нет никакого смысла прятаться под толщей камня или под формацией. И что это значит? Это значит, что мне придется сражаться. Как там пожелал дух? Убей как можно больше сектантов? Дарсов безумный дух. Он знал, что мне предстоит. Не от него ли прощальный подарок? Ладно, так значит так. Спохватившись, я спросил у призрака. «А ты меня самого видишь?» Он снова покачал головой. «А знаешь, что это за цветок у меня в груди? Можешь уничтожить луч света?» Призрак опять качнул головой, размазался в воздухе, сгустившись надо мной. Но его кулак лишь проскочил сквозь луч света. Ответ ясен. И пока я здесь пытался избавиться от метки, недовольные от гонгов уже почти добрались до меня. Я уже слышу невнятные крики. А еще ощущаю, как в спину начали давить невидимые клинки. Те, кто бегут сюда, очень и очень хотят меня убить. А еще им вполне хватает сил, чтобы осуществить это. Но кто сказал, что я буду вот тут стоять и ждать всех преследователей, что мчат на призыв луча света? Одним движением я сгреб оба флага. Призрак превратился в дым, втягиваясь в упадающее полотнище, и успел вернуться в свое обиталище до того, как оно скрылось в кисете. А спустя миг я уже мчал вверх по склону, лихорадочно соображая, куда и как бежать, чтобы хоть немного запутать своих преследователей и разделить их. Если слух не обманывал меня, то гонги были сильно разнесены вдоль подножия гор. Звук шел с разных направлений. Спустя 100 вдохов и вовсе рывком ушел не вперед, а вверх в небо, чтобы оглядеться и запомнить окрестности. Никого из врагов не увидел. Над ними-то нет луча света, упирающегося в низкие облака. Зато хоть понял, что делать дальше. Еще 100 вдохов бегства, и я прыгаю в расщелину, стремительно мчусь по ней назад, туда, куда бежит широкий ручей, вниз с горы. Быстрее, еще быстрее. Не знаю, как сектанты видели со стороны мою метку, но, похоже, и они не сразу сообразили, что я не удаляюсь теперь, а бегу им навстречу. Во всяком случае, и я, и они промедлили миг, прежде чем перешли к техникам и стали. И обвинениям. «Вор! Он невидим! Убейте его!» Удивление не помешало мне отправить вперед короткий 2-цветный приказ. Смерть. Но изломанными фигурами валится лишь половина из набегающего на меня десятка. 5 мастеров, сравнимой со мной силы, или даже сильней. «Дарсов дух, я вернусь и завалю вход в твой город, чтобы ты еще 400 лет страдал там, но уже в полном одиночестве. Какой они силы? Какой они, Дарс, их побери, силы?» Ни удивление, ни ненависть, ни лишние мысли в голове не помешали мне проскочить под чужой сталью, развеять духовной защитой десятки алых шипов и рассечь летящую в меня зеленую сеть. Алая волна не несет в себе опасности, проходит сквозь всех, кто здесь есть, но сектанты явно начинают меня видеть. Плевать. Ускользнуть от огня, обманное намерение, обманное движение. Лезвие крушителя жалит в плечо сектанта. Он легко уходит в сторону, сдвигаясь ровно на полшага. Лишь затем, чтобы удлинившийся на 5 шагов звездный клинок вскрыл горло его товарищу. Это было легко. На мгновение сектанты словно замирают. Схватка длится лишь 4 вдоха, а у них уже 6 мертвых. Но замирают враги только для того, чтобы один из них заорал. «Имперец! Клянусь, это имперец!» Крушитель очерчивает передо мной круг, сметая все то, что сорвалось с рук сектантов. Поступь влево. Камень позади меня взрывается сотнями осколков. 1, 2, 3. Лезвие крушителя сыпет синей пылью, но меч сектанта и не думает ломаться под его натиском. Жар опасности позади. Не успеваю. Спину обжигает болью. Удар откидывает меня в сторону, но я еще успеваю встать на ноги, а единение, наконец, выползает вязью на кисти рук, шею и лицо. Влево, вправо. Крушитель со свистом рассекает воздух. Вперед! Позади кричит от боли сектант, отхвативший технику, которая предназначалась мне. Закрутить крушитель, заплетая чужой меч и сближаясь с новым врагом. Мгновение мы глядим глаза в глаза. Затем я оказываюсь за его спиной, захватывая его в оковы своих рук и крушителя. Он бьет над плечом мечом, целясь мне в голову. Но это бесполезно. Первый вдох, второй вдох. 3 других сектантов расходятся в стороны, чтобы не давать мне прикрываться их товарищам. Он сам хрипит от ярости, пытаясь создать хоть какую-то технику в тисках моих рук и моей силы, которая давит на него. 3-й вдох. Коготь Руака вырывается из моей руки, бьет сектанта в лицо. И ничего не происходит. Амулет? Неважно. Еще удар. Амулет сектанта не выдерживает натиска, и я рывком ухожу в сторону, сметая нового противника. 20 вдохов, и все они мертвы. Последний пытался убежать, но я не позволил ему этого сделать. Не хватало еще к тому, что я вор, добавить вопль о том, что я имперец. Над каждым телом я трачу мгновение на то, чтобы сорвать кисет. Едва успеваю остановить руку у 3-го, когда меня опаляет жаром опасности. Надо же, кисет с ловушкой. Смирив любопытство, оставляю его на теле. Время, нужно бежать. Бежать, пока сюда не набежали еще сектанты. Я рванул обратно вверх по расщелине, рывком уходя на предельное расстояние и использую его непрерывно. И только теперь дал мыслям ход, позволив себе задаться 10 вопросов. Например, почему я так странно ощущал силу и возвышение своих противников? Почему мне кажется, что глубина их силы невероятно мала? Почему кажется, что под этой темной водой дно на расстоянии вытянутой руки, не больше? Да, они были опасны, и каждый из них мог бы меня ранить, а может быть и убить. Если бы я стоял на месте или пытался использовать эту схватку как тренировку. На их беду я только убивал. И убивал как можно быстрее, не отвлекаясь на мысли о происходящем и странностях. Например, на то, насколько хорош оказался амулет одного из противников. Что они здесь такого охраняют, что поставлены охранники такой силы и с такими амулетами? И может ли быть такое, что сейчас до меня добрались послушники с одним служителем? А позади, с сожалением оставив свои дела, поднимаются попечители и комтуры. Или, если переводить на местные ранги, я убил внешних учеников, а скоро за меня возьмутся внутренние, а то и личные ученики старейшин секты. На лету, проносясь над руслом ручья, пожал плечами. Все может быть. И что? Что я могу в этом изменить? Ничего. Новый рывок я сделал вверх, выбираясь из расщелины и выбирая себе новый путь для бегства. Вверх и подальше от голосов. Мне нужно немного оторваться, чтобы распотрошить кисеты убитых и отыскать себе одежду. Пусть они гоняются за местным вором. Плохо, что я забыл сорвать с них хоть один жетон секты. Еще плохо то, что покрой их халатов серьезно отличается от той одежды, что есть у меня. Иначе не пришлось бы копаться в чужих вещах. Но еще не стемнело, как я справился с этим, а сектанты начали меня догонять. После 3-й схватки на моих губах появилась легкая улыбка. Во время 4-й, когда там сразу у 3-х нашлись летающие убийцы, и мне пришлось туго, я использовал призрака. И с каждой новой схваткой улыбка у меня становилась все шире. И причин этому было сразу несколько. Все мои преследователи оказывались на одном уровне силы. 3, 4 или 5 из них погибали от указа. 1 оказывался немного сильнее остальных, но и только. 10 стражей с командиром. А еще с каждой моей победой невидимые клинки, что жалили в спину, становились все слабее и слабее. И если я верно понимал, то то мне осталось уничтожить еще 3 отряда, и можно будет спускаться обратно и пытаться вырваться за линию гонгов. Но сначала мне нужно узнать ответы на свои вопросы. Пока рано. Я отряхнул кровь с крушителя и вновь бросился бежать. И сейчас рано. Я плеснул зелье на рассеченную руку, проверил средоточие и рванул ниже, в хаос огромных камней. А вот сейчас уже можно. Я привычно сорвал амулеты, жетоны и кисеты с мертвецов, на этот раз потратив время на то, чтобы понять, как можно снять 2 опасных кисета. Так и не понял, но это не помешало мне их срезать и убрать в свой кисет в общем мешке из тряпки. Затем, не торопясь, не используя техники, двинулся вниз. Да, темно, но меня преследователи видят издалека, а я сам отлично вижу в темноте, тем более, когда луч света над головой подсвечивает окрестности и мне. Да и указы над головами врагов всегда подскажут, где они находятся. Засада мне не грозит. «Быстрей!» Услышав крик, я остановился, вбил в камни флаг. «Призываю!» «Чего торопится?» — спрашивается. И так же видно, что моя метка двигается им навстречу, а не убегает. Впрочем, ко мне они вышли неспешно, растянувшись в стороны и даже зайдя за спину, чтобы я не сумел убежать. Но разве я собирался это делать? Я даже не использую амулет невидимости. Смерть. Рухнули 4. Призрак рванул вправо к 2 своим двойникам, я влево, на бегу отбивая летающие кинжалы. Похоже, эта группа сильнее предыдущих. Удачно, что они не стали первыми моими противниками. Да, они могли бы меня убить, но я не позволил им этого. И скоро стоял над последним живым. Крушитель пробил ему плечо, пришпилив руку к камням. Призрак навалился на 2-ю, а ноги... Ногами техники не запустишь, тем более их сначала сектанту придется долго лечить. Несколько вдохов я с интересом глядел на призрака, который легко удерживал руку сектанта. Давно, очень давно я не использовал его в сражениях против людей. Должен отметить, что моя методика лечения призрака дала свой результат. Он явно не только полностью восстановился после сражения с темным, но и окреп, став более опасным и сильным, чем был в битве с Криодом Саул. Призрак поднял голову, встречаясь со мной взглядами. Я коротко кивнул и приказал: «Не дай ему себя убить!» Призрак повторил мой кивок и перевел взгляд на сектанта. А я добавил к сиянию указов над его головой еще один, принявшись наполнять 2 его окружности символами. Главным условием будет истина, как и всегда. А вот дополнительными — откровенность, спокойствие, многословие и доверчивость. Правда, многословие я вписал обычными символами, а не одним символом древних. Но уж очень меня впечатлил мой допрос с духом в 1000 этажей. И то, как я радостно вываливал духу даже свои подозрения, торопясь ответить на вопросы. Очень хотелось повторить эффект. Попробуем. «Ты кто?» «Даур». Я потер лоб. Знакомое имя. Где я его слышал? «Неважно», — повел рукой. «Что это за место?» Сектант Даур выпучил глаза, позабыв о боли. «Что? Ты серьезно? Это хребет трав, вор. Неужели мой удар выбил из тебя память о том, как ты здесь оказался? Или ты решил, что так сумеешь купить себе прощание нашего союза? Даже не мечтай! Ты будешь умирать долго!» Я скривился. «Как-то это действует не так, как я ожидал. Но действует. Ладно». «А ты, значит, охранял этот хребет?» «Да, я старший стражи хребта трав от секты шипастых алых термитов». 3 слова в названии?» Я невольно покачал головой, припомнив уроки в академии. «Серьезно? Это же даже не младшая секта, верно?» «Безумец! А какая же еще, по-твоему? Попытки унизить нашу секту выглядят жалко, вор. Твои кровь и плоть все равно станут удобрением для трав нашей секты». Его обещание мне не понравилось, и я заметил. «Пока что это твои приятели стали удобрением». Сектант Даур кивнул. «Ты прав. Но что будет дальше? Как скоро у тебя закончится запас сил?» Я не стал отвечать. Меня и самого это начало беспокоить, учитывая скудность энергии неба вокруг. Насколько хорошо поведет себя круговорот. Хорошо, что я почти расправился с преследователями. Но сектант меня, конечно, удивляет. Это на него так спокойствие действует? Задал новый вопрос, для верности ткнув пальцем себе над головой. «Что это за свет?» «Ты из какой дыры, вор? Услышал, что здесь есть травы, а сути места не узнал? Это метка вора, вор!» Я вздохнул. «Это, похоже, будет долгий разговор. Остался еще один отряд, самое малое. А скорее всего, за ним следует и еще один. Я ощущаю сталь между лопаток, и она становится все острее». Засыпав вопросами сектанта Даура, обрывая его, когда он становился слишком многословен, я сумел выяснить главное. Эта метка создана охранным массивом, который 300 лет назад наложил на хребет великий приглашенный старейшина одной из старших сект. И не существует способа, которым можно эту метку скрыть или уничтожить. Правда, так считает он, старший всего лишь десятка стражников, которые год уже торчали у подножия хребта. И на вопрос, как долго эта метка может висеть над вором, который поднялся на хребет в запретное время, сектант Даур ответить не мог. Зато рассказал, что до конца запретного времени оставалось всего лишь 5 дней. Появись я здесь на 5 дней позже, и никакой метки я бы не получил, а на горе бродили бы в поисках трав 1000 людей, ждавших этого почти год. Может ли это означать, что мне нужно продержаться всего 5 дней, и метка исчезнет сама? Я не знал. Не знал и сектант Даур. Он лишь сказал, что воры никогда не жили дольше 2 дней. «Да и бесполезно бегать. Лицо убийцы уже известно нашим старейшинам. Ты не сумеешь скрыться в родной секте. Они сами выдадут тебя». Я похолодел. Насчет лица плевать. Я лишь заставлю маску до предела изменить черты или и вовсе сниму ее, разом превратившись в другого человека. Но вот мои одежды, в которых я убивал первых сектантов, материал, покрой и белый цвет, поразительно отличались от того, что носят сектанты. Если старейшина видел меня в момент смерти своих людей, то мгновенно понял, что я имперец из ордена. Хотя нет, если амулет передает лишь момент смерти, то это останется тайной. Я убил первого старшего со спины. В те мгновения он не видел моего лица. Вот только и я могу ошибаться. Поэтому, наклонившись, спросил: «Нефрита души у всех стражей или только у старших?» Одновременно я рванул черный халат на груди сектанта. Амулетов целая связка, впервые вижу так много. «Только у старших?» Я довольно кивнул, уже легче. Незримая сталь кольнула между лопаток, намекая, что время болтовни подходит к концу. Мгновение я глядел на сектанта у своих ног, а затем приказал: «Убей его!» Призрак одним ударом пробил грудь пленнику, разрывая ему сердце. Спустя 20 вдохов я уже бежал прочь от окровавленного тела. Бежал туда, откуда уже слышались голоса новых преследователей. Каменный лабиринт. Насквозь или поверх? Насквозь. Иначе мою фигуру заметят по пустоте под лучом. Пусть так и видит лишь светящуюся нить метки над камнями. Я бесшумно скользнул между огромных валунов, разворачивая крушитель острием вверх, чтобы не зацепиться. Нужно проскочить побыстрее это. Мысли оборвались. Очередной поворот вынес меня прямо на 10 указов, которые висели в воздухе. Тело начало действовать само. Вдох, 3 шага. И первого невидимку я накалываю на крушитель. Звездный клинок пробивает его насквозь, рассекая камень позади него. Бьется о скалы женский крик. «Смерть вору!» На моих глазах пустота между валунов расчерчивается 10 линий, превращаясь в паутину, в которой мухой служу я. В паутине зияет брешь. Но даже так 3 коснувшихся меня нити хватает, чтобы замедлить меня. Я словно оказываюсь под водой, которая сковывает мои движения, заставляя прикладывать огромные усилия просто для того, чтобы довернуть руку и ладонь. Но у меня есть не только техники. Смерть. Половина нити гаснет, пустота разворачивается фигурами падающих людей. Они валятся ничком, утягивая с собой по флагу в каждой руке. Тот сектант, которого я хотел достать штормовым копьем, тоже мертв. И я меняю направление движения руки, не обращая внимания на боль в меридианах от срыва техники. В крошево под ногами врезается мой флаг. «Призываю!» Фигура призрака сгущается на пути чужих техник, прикрывая меня, и тут же срывается с места, не дожидаясь приказа. Здесь не нужно слов. Нужно убивать врагов. Предпоследняя нить рвется, перечеркнутая звездным клинком. Рывок переносит меня к ближайшему врагу. И на 3 шага дальше, добавляя скорость техники к удару. Сектант выдерживает это, а вот 2 его флага нет. Нить, тянущаяся от него, гаснет, невидимость спадает, открывая мне молодого мужика с синими прядями в волосах и 2 перерубленных флага, которые заваливаются ему под ноги. Короткая стычка. Его амулет был хорош, выдержал звездный клинок, но не более. Он был опытен, но тоже не более этого. Сосед не успел даже прийти ему на помощь, а я уже убил его, отделавшись раной на руке. Торжествующий вопль слева. Я проскальзываю под ударом, на миг позволяя себе скосить глаза в сторону, и стискиваю зубы. Призрака поймали. До этого в других схватках призрак 2 раза успевал увернуться от амулетов, которые в него швыряли. Сейчас уворачиваться казалось не от чего. Сектант вбил в 5 шагах от призрака очередной флаг, и сейчас моего призрака окутывали 10 дымных жгутов, которые держали его на месте и пытались поставить на колени. 4. Их осталось 4. «Куда? Я твой противник!» Сектант, с которым я сражался, буквально вцепился в меня, не давая прийти на помощь призраку. Мы сплетаемся в схватке. Он невероятно, нечеловечески силен. Крушитель отлетает в сторону, выбитый из моей руки. Удар кинжала я принимаю на наруч. Безумец. Моя сильнейшая техника не связана с оружием. Коготь Руака пробивает ему средоточие, и он падает мне под ноги. Вовремя. Покров принимает на себя удары первых летающих убийц, а затем я дотягиваюсь до крушителя, заставляя его лезвие сиять. Не успеваю. Из меня рвется духовная сила, наполненная туманом моей стихии, накатывает на того сектанта, что заносит над головой меч, собираясь срубить флаг моего призрака. Накатывает и сбивает с ног. Крушитель влево, вправо, ужалит за спину, крутнуться, окружая себя завесой стали и синей пыли. Ни один мой удар не попадает впустую. Каждый из них разрубает один из летающих кинжалов из кости. Дарсовые сектанты. Сектант у моего флага поднимается на локтях, преодолевая давление моей силы. «Сдохни! Сдохни!» Запас силы в средоточии резко проседает, но сектант впечатывает в камни, не дав ему поднять руку и направить ее на мой флаг призрака. Плевать на жар опасности. Рывок прямо сквозь этот жар. Прямо на два летающих кинжала, прямо на технику, которую я сношу телом. Крушитель бьет сектанта в спину, пришпиливая его к камням. Вдох он еще сопротивляется. Вдох он еще пытается что-то сделать. Затем жизнь покидает его, и указы над ним гаснут. Я разворачиваюсь к тому, что удерживает моего призрака, и растягиваю губы в улыбке. Твоя очередь. Он правильно меня понимает. Отшатывается на полшага. Ровно настолько, насколько ему позволяет флаг, который он держит теперь на вытянутой руке. Нельзя бросать и вытаскивать, верно? Нельзя использовать техники? Отлично. Или сдохни от моей руки, или освободи призрака, и тебя убьет он. Я неспешно делаю еще шаг. Выбирай. Женский крик вмешивается в мои планы. «Твой противник я!» Точно. Их осталось двое. Это хозяйка летающих убийц, дарсовая сектантка, создавшая их из костей. Ты будешь не первой женщиной, которую я убил за сегодняшнюю ночь. Вокруг сплетаются жгуты воздуха, пытаясь удержать меня на месте, но лишь бесследно растворяясь в моей духовной защите. Я поворачиваю голову, безошибочно находя место, где их хозяйка прячется под флагом невидимости. Рывок. Первый удар крушителя она отбивает, ценой перерубленного древка своей формации невидимости. Шаг вперед, наступая. Крушитель со свистом очерчивает петлю, разворачиваясь и набирая скорость для нового удара. Удара, который я не наношу. Я замираю на месте, а затем и вовсе пячусь назад. Что, дарс его побери, происходит? Это что, еще одна хитрая формация, которая заставляет меня видеть то, чего нет? Но это я замираю, словно и нет схватки, а вот сектантка нет. Сектантка, которая безумно похожа на Файвару. Я не могу ошибиться. Она стояла в двух шагах, когда Тола знакомила меня с ней. Она лежала, умирая у меня на коленях в ущелье стихий. Я день за днем видел ее на картине, которую повесил в своем доме. Одежда другая, все остальное тоже. Лицо, прическа, цвет стихии, рост. Оружие. Оружие тоже другое. Файвара, по слухам, использовала дзянь, имперский меч. В руках у той, что передо мной, более тяжелый и широкий клинок. Сон. Бесполезно. Печать исчезает бесследно, отдавшись во мне тяжестью. Возвышение Файвары выше того, которое бы могло поддаться моим приказам, иначе она давно была бы мертва. Сталь ее меча скрежещет по наручу. Десятки голубых клинков атакуют со всех сторон. Сила в них вложена с избытком. Они пронзают духовную защиту, не замечают даже защиты амулета. А покров я забываю толкнуть. Но боль от ран приводит меня в чувство. Это не Файвара. Файвара погибла у меня на руках. И все же крушитель падает мне под ноги. В правой руке сжат кинжал, а сам я делаю шаг вперед, проскальзывая мимо жалящей стали. Еще шаг. Я сплетаюсь с девушкой в схватке. Что-то она может и так, но этого недостаточно. Я уже за ее спиной и бью навершием кинжала в затылок. Раз, другой, третий. Узор единения горит на мне в полную силу с самого начала схватки. Не знаю, сколько силы он добавляет на моем уровне возвышения. Уверен в том, что я мог бы сейчас в нулевом ломать камни голыми руками. Пятого удара сектантка не выдерживает и оседает. Я осторожно придерживаю тело, чтобы она опустилась на острые камни медленно и удобно. Сектантка без сознания. Из-под ее головы льется кровь. Но ничего не меняется. Она по-прежнему выглядит как Файвара. Я поднимаю взгляд. Дарсовые сектанты. Последний, что оставался живым, сглатывает, несколько раз переводит взгляд с меня на призрака, которого удерживает в ловушке, а затем выпускает флаг из руки и уходит на вершину валуна техникой. Только воздух свистит, расступаясь с его пути. Я выдавливаю себя. «Убей его!» Призрак медленно поднимается с колен. Он истекает дымом там, где его обвивали дымные щупальца, но его раны бывали и больше. Мгновение он глядит на меня, кивает, а затем исчезает, последовав за беглецом. А я с ненавистью оглядываюсь. Где этот Дарсов флаг, что обманывает меня? Как он залез в мою голову? Все флаги, кроме моего сотни убийств, отправляются ко мне в кисет, и целые, и разрубленные на части. И ничего не меняется. У нее все еще лицо Файвары. Техника рассвета разгоняет тьму, но не вырывает из небытия ничего скрытого. Я тщательно ощупываю лицо сектантки, пытаясь отыскать маску. Как бы она ни была хороша, но всегда можно ощутить края там, где ложь переходит в правду. Можно. Всегда. Всегда, Дарс, его побери. Я сдался только тогда, когда вернулся призрак и кивнул мне. Только тогда я поправил волосы, халат сектантки и поднялся с колен. Отрицать очевидное бесполезно. Нет ни артефакта, ни формации, ничего другого, что обманывало бы меня. Это не обман. Она и впрямь копия Файвары. И я не могу этого изменить. И что мне делать дальше? В нерешительности я стиснул пальцы на крушителе, а затем и вовсе принялся колотить им по мелким камням под ногами, с каждым разом вонзая поток все глубже. Остановился, тяжело дыша, только когда разлетевшиеся после очередного удара камни ударили сектантку. Глупо. Я столько дней думал о ней, переживал, что как лекарь оказался не способен ее спасти. Уж точно я не собирался убивать ее сам. Кто бы ни лежал у моих ног. «Вернись во флаг!» Я ушел, не оборачиваясь. К Дарсу все это.